разрушение святилищ, где было собрано все знание древних, философские, астрономические трактаты, книги мистиков и пророков. Я читала о сгоревшей при Птолемеях Александрийской библиотеке. Похвальная любознательность. Я могу дополнить ваше познание тем, что вы нигде не прочтете. Из разрушенного храма Сераписа в Александрии жрецы вынесли только две книги. Книгу Еноха и книгу Тота, она же Тарот, Тарикат или Царский путь. Чтобы сберечь священное знание, жрецы Сераписа зашифровали его под видом игральных карт. По преданию, Таро было принесено в Европу цыганами, бежавшими из Египта. Но исконный вариант Таро практически утерян. Ранний гнозис и пифагорейская нумерология и символизм Каббалы, алфавит магов, а также знаки зодиака – все это под разными символами зашифровано в Таро. Тот, кто сумеет прочесть символы, познать законы и соотношения, получит ключи к мудрости и всезнанию. От кого получит? От Бога или дьявола? Для человека не будет никакой разницы, пока его держат в дураках. Кто держит? Карабас-барабас! Судите сами. Современное человечество живет на Земле уже несколько тысячелетий, но ни на шаг не продвинулось в изучении космических законов и истинных целей своего бытия. Единственный закон, известный большинству людей на этой планете, это закон падающего бутерброда. Но никто даже не пытался объяснить его. Человечество родилось как будто вчера и ничего не признает, кроме ярких игрушек. Вы никогда не задумывались, зачем древние шифровали свои знания? Правильно. Это была защита от дураков. А давайте, Александра, раскинем картишки. Я погадаю вам. Я не верю в гадание. Веры не требуется. Мы не в церкви, а, так сказать, на пороге ее антипода. Натан зажег черные свечи, накинул темно-фиолетовый шелковый балахон с капюшоном и заговорщицки подмигнул, мол, что поделаешь, этот ритуал придумал не я. Затем выложил на перламутровую столешницу большие пестрые карты рубашками вверх, испытующий, глядя в Сашкины глаза. И она вновь подумала, что когда-то видела эти мертвые, пойманные в сеть морщин глаза, похожие на двух рыб, угольно-черную и блеклую, как истертая монета. Итак, больших арканов 22. 22 весьма коварное число. Позвольте показать вам любопытный расклад Таро. Считается, что карты Таро – это фрески, пояснительные картинки в храме посвящений. Они наглядно объясняли неофиту суть учения. Их располагали попарно, по обе стороны коридора. И вся нумерология немного сбивалась, но лишь на первый взгляд. Считайте себя юной жрицей, посвящаемой в таинство. А главное, добродетель новичка — послушание. Итак, первая карта у вас уже есть. Это волшебник или фокусник, он же мудрец, верховный маг. А кто следует за ним? Правильно, дурак. Если дурака положить на первое место в колоде, а другие карты выложить в ряд слева направо, то можно обнаружить, что дурак идет к другим персонажам, как бы проходя через карты. У дурака повязка на глазах. Он молод и отважен, но глуп и духовно слеп. Зато уж и герой из него получается отменный. Ведь он даже не догадывается, что все его приключения — лишь сон. Сон с закрытыми глазами. Но ведь Джокер побивает все масти. Вы правы. В душе дурака живут надежда, вера и любовь. Если бы он знал, что весь мир — иллюзия и шутка космического фокусника, он стал бы мудрее, но уже никогда не смог бы любить и верить. В магических операциях часто используют силу кольца. Дурак открывает колоду. Он же закрывает ее, совершив один круг, он как бы переходит на новый уровень. Так что наш дурачок поистине круглый. И в этом тонкая ирония авторов и первых рисовальщиков карт. Век учись, дураком помрешь. — подсказала Сашка.